Глава 6. Гнев. Очень выбесила мамочка на детской площадке. Я ее отпиздила. Спасибо за инструмент, Рита Быстрякова. Текст в сторис, где меня отметила одна моя клиентка. Это одна из двух самых энергичных, мощных эмоций. Вторая — радость. В гневе много силы. Так устроено для того, чтобы зверюшке подгружалось больше энергии для преодоления препятствий, для победы над соперником. Снова и снова напоминаю тебе, что эмоции — это нормально. Если на предыдущую фразу у тебя поднимается в теле или сознании протест, несогласие, страх, недовольство, просто замечай их. Они со временем и практиками отступят. Гнев — это не предосудительно. Это часть твоей и моей природы. Предосудительны действия из гнева типа убийства людей или причинения им боли физической или психологической. Но сам факт возникновения желания навалять или высказать кому-то, как он тебя бесит и как тебе хочется съездить стулом ему по физиономии, не предосудителен. Да-да-да, прикинь. Возникшая реакция — это норма. Дальше вопрос выбора. Как ты с этой реакцией разберешься? Подавишь, выльешь на собеседника или, как осознанный человек, качающий свой эмоциональный интеллект, занимающийся своим психоэмоциональным исцелением, проживешь эту эмоцию внутри, в своем сознании или при помощи минимальных вспомогательных средств, которые помогут тебе и не причинят вреда окружающим людям. Есть грань. Она тонка, но постарайся ее уловить, пожалуйста. К примеру, возьмем часто встречающийся гнев на гастарбайтеров. Если они раздражают тебя по факту того, что они из другой страны и их кожа другого цвета, это ненормально, это попахивает патологией. Или, к примеру, все мужчины/женщины бесят тебя просто по факту половой принадлежности. Такие варианты гнева можно проживать в своем сознании, это тоже можно и полезно, но они скорее будут кейсом для работы с психологом, потому что их причина в противопоставлении себя, хорошего и правильного, кому-то нехорошему и неправильному. А вот если, например, ты побывал в гетто или в поселке, где живут эти самые гастарбайтеры, и подвергся там чему-то нехорошему, тебя побили, оскорбили, угрожали, напугали, или представители того или иного пола совершили с тобой что-то, что оставило травму у тебя внутри, то в таких случаях речь идет о конкретном триггере, поводе, событии, в котором с тобой случилось травмирующее эмоциональное переживание. Вот с такими случаями мы с тобой работаем. Когда есть повод, случай, ситуация, вызвавшая переживание. И да, этот триггер/повод не обязательно сравним по масштабу с изнасилованием, избиением или еще какой-нибудь адской жестью. Травмирующим событием, триггером, мы считаем любое неприятное событие, слова, поступки в твой адрес или адрес твоих близких, которые тебя сильно трогают эмоционально. И еще раз, для нашей с тобой работы травмирующим считается не только событие, при котором было причинено жесткое телесное или эмоциональное насилие, но также и любое событие, которое причинило сильный, потрясший тебя, выбивший из колеи эмоциональный дискомфорт. Возвращаемся от частного к целому. У каждой эмоции есть своя функция. Все они сформированы эволюционно как часть механизма, направленного на выживание, развитие, размножение и защиту безопасности вида и индивида. Функция. Давай разберемся, зачем нужен гнев. Гнев — наш защитник. Это система безопасности, это защита. Помним, что в базе мы зверюшки. Это не хорошо, не плохо, это просто факт. Когда одна зверюшка нарушает территорию другой зверюшки или стаи, то хозяин нарушенной территории скалит зубы, показывая «чувак, сюда нельзя, проваливай». Если заблудившийся нарушитель не уходит, на него нападают и могут даже порвать. У волков, львов и еже с ними личные границы — это та территория леса, саванны, которой владеет стая, на которой она охотится, которую пометила, а также члены своей стаи. У человека, помимо границ его жилья, семьи и предметов собственности, есть еще психологический феномен личных границ. Когда тебе говорят, что ты такой-сякой-пересякой, фактически ничего не произошло. Просто одно существо издало звук, направленный в сторону другого существа. Но по причине наличия у людей сложно организованного психологического аспекта, такая ситуация переживается как нарушение границ, как заход на мою личную, приватную территорию, на которую его не приглашали. Таким образом, гнев включается во всех тех ситуациях, когда мое существо чувствует покушение на мою территориальную целостность. Надеюсь, слушая все это, ты примеряешь на себя не только сторону того, кто проявляет гнев, но и того, в чей адрес у других может вполне обоснованно возникать злость, раздражение. Гнев возникает когда? появляется препятствие на пути достижения наших желаний любого масштаба и сложности. Кто-то, что-то мешает нашему проявлению радости и интереса. Происходит принуждение через физическую силу, шантаж, угрозы. Нас обижают, причиняя насилие любого масштаба. Ребенок ударил другого ребенка лопаткой в песочнице. Мужчина поднял руку на женщину. Один человек кричит на другого. Оскорбляют. «Я лучше тебя, а ты бездарный, глупый, слабый, ты всего лишь женщина, ты черный, белый, красный». Или, если слышим матерные слова в наш адрес, притесняют. «Ты не имеешь права на свое мнение, потому что ты маленький, зависишь от меня. Я твой начальник, я твоя мама, я главный, а ты второстепенный». Обесценивают. «Ой, кто это тут такой большой, оплачет, как девчонка? Да ты не мужик. Это не я тебя не удовлетворяю, это ты фригидная». «Да что ты там знаешь со своим говнообразованием? Ничего ты не стараешься. Ты же женщина, как ты можешь в этом что-то понимать? Ты даже такую мелочь сделать не можешь. Посмотри, кем ты вырос. Да что ты там зарабатываешь, копейки жалкие? Бестолочь моя любимая. Ты ж мое сокровище неблагодарное», и так далее. Прогоняют с нашей же территории. «Спасибо, мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Это больше не твоя женщина, теперь я ее трахаю. Ты ему не родила, а я рожу. Теперь у тебя есть братик, и вы будете жить в одной комнате. Теперь с вами в кабинете будет сидеть Петров». Пытаются отобрать право проявляться. «Не плачь, не кричи. Хочешь, перехочешь. Губозакаточную машинку тебе куплю. Мать себе сапоги теплые купить не может, а ему мосинку подавай». Мужики не плачут. «Ну ты же девочка». Отбирают право на владение своей собственностью. «Поделись с мальчиком лопаткой, ты чего такая жадина?» «Это не твое, это я тебе купил». Не выполнены обещания. И еще 100-500 вариантов ситуаций, в которых мы даже неосознаваемо чувствуем, что наши границы нарушены, наша свобода урезается, наши ценности в опасности, наши интересы ущемляются. Кстати, обида состоит из боли, причиняемой грустью, и гнева за причинение этой боли. Поэтому, работая с обидой, тебе необходимо будет проживать их обе. Даже в ситуациях, в которых мы думаем, что это только кажется, что границы нарушены, или что это несерьезный повод эмоционировать, имей в виду, если эмоции есть, мы идем с ними работать. Да, нас могло глюкануть, и действительно, возможно, ситуация не подразумевала, что нас хотели обидеть, оскорбить и так далее. Но если реакция возникла, значит, для меня внутри эта ситуация была, вред причинен. Не надо подавлять эмоциональную реакцию из-за того, что мозг понимает, что она гипертрофирована или неоправдана. Помнишь, мы говорили ранее, что если химическая реакция эмоций запущена, ей надо дать закончиться. Так вот, не анализируй, правильная она сейчас или она неоправдана. Главное, проживи ее экологично, не нападая на других людей, а с собой наедине. Когда она разрядится, ты увидишь ситуацию трезво и поймешь, что реально в ней произошло и какое решение принять. То есть, чтобы принять решение, когда накрыло эмоциями, сначала уединяемся, проживаем эмоции, а потом идем принимать решение. Ты законным образом спросишь меня, ну а как же ситуации, в которых вроде ничего толком не произошло, и я вообще ни с того ни с сего влетел в гнев? Гнев может копиться и не замечаться, не осознаваться нами. Мы просто подавляли, подавляли, подавляли гнев на партнера месяц, год, два, а потом сорвались на мелочи, когда он зубную пасту колпачком не закрыл. Тут дело не в колпачке. Колпачок — это спусковой крючок. А причина в обесценивающих шуточках, которые ты слушаешь уже год. Причина в том, что тебе плохо с партнером в постели, и вы никак это не решаете. Причина в том, что ты любишь другого человека, но не уходишь от этого из-за детей, а не в том, что он, она, разбил чашку, когда посуду мыл, и тебя сорвало. Кто-то сорвался на подчиненных, потому что у него дома тяжелая конфликтная атмосфера, а не потому, что подчиненные презентацию не в тех цветах сделали. Необходимо наблюдать себя, слушать, обращать внимание на то, что происходит со мной во всех контекстах, чтобы видеть, откуда что берется на самом деле, где именно источник и куда это нести не надо. Эмоции прорываются либо когда в моменте происходит очень сильное травмирующее воздействие, либо когда они накоплены до критической массы, и последняя капля просто срывает кронштейн. Как распознать гнев? Чаще всего мы знаем, что мы злимся. Гнев сложнее всего спутать с чем-то еще. Но бывает, что мы преуменьшаем его значение и говорим Мне просто непонятно. А в этот момент телу, по правде говоря, хочется двинуть оппоненту по лицу. Поэтому мы не будем опираться на твои слова и мысли, которыми ты попытаешься уговорить себя, что ты не злишься. Мы будем смотреть в тело, что оно ощущает, и на поведение, что хочется делать. Тело никогда не врет. Ощущения и микродействия. Когда мы злимся, тело может ощущать распирание изнутри. Чаще это распирание ощущается в груди, в районе солнечного сплетения, в горле, но может обнаружиться вообще где угодно, так что будь внимателен к себе. Сжимаются кулаки, челюсть, напрягаются ноги, ягодицы. Все это вместе, либо по отдельности. Что хочется делать? Мы будем забуряться вниманием в то место в теле, где ты обнаружишь гнев, и слушать, смотреть. Только ни в коем случае не анализировать, не включать голову. Что именно хочется делать от этой эмоции? Может хотеться бить, убивать, орать, взрывать, ломать, крушить, метать фаерболы, насылать цунами, насылать молнии, жечь напалмом, etc. Гнев жаждет насилия, иногда изощренного. И тут очень важно помнить о том, что мы проживаем это как кино в своем сознании, а кино бывает любое. Любое. Оно идет на экране и никак не проявляется в адрес других людей или нашего собственного тела. Это я к тому, что ты можешь на территории своего сознания смотреть абсолютно любое кино без цензуры. Позволь своему гневу показать тебе тот масштаб «Звездных войн» в стиле хоррор, который он захочет тебе показать. Примеры проживания. Вот несколько примеров из клиентских кейсов, как они проживали гнев. Представляли себе, что душат обидчика. Представляли себе, что бьют или убивают обидчика, виновника ситуации. Представляли себе, что на одного или всех виновников ситуации дышат огнем, сжигая их. Представляли себе, что сжигают дом обидчика. Представляли себе, что орут с невероятно большой громкостью. Представляли себе, что разносят на куски бейсбольной битой машину оппонента. Представляли себе, что прямо в глаза выговаривают все, что чувствуют и думают об этом человеке, этих людях. Волшебный феномен этой техники состоит в том, что когда я проживаю гнев на своей внутренней территории, он, высвобождаясь, трансформируется в принятие, благодарность и любовь, принося понимание объективной реальности, не окрашенной эмоциями и мнениями. А гнев, выплеснутый вовне, ведет к нарастанию конфликтов, затягивая их во времени и плодя все новые и новые. Я уже не говорю о том, что, выплескиваясь вовне, мы вредим другим людям, а их ответная реакция может принести нам вред еще больший. У нас есть два вида практик для гнева. Номер один — без физических действий, чисто в сознании, сидя с закрытыми глазами. Номер два — со вспомогательными физическими действиями. Начнем с номера один. Без физических действий. Нота Бене. Практики без физических действий мы проживаем в следующем формате. Садимся, не ложимся. На пол, на стул, на диван, куда хочешь. Главное, чтобы тебя ничто не отвлекало, и ты сидел удобно, устойчиво, но не в развалочку, то бишь не переходя в позу, которая даст мозгу команду «отдыхаем, расслабляемся и засыпаем». Глаза закрыты. Для того, чтобы наше внимание не утащилось за каким-либо внешним объектом или событием. И потому что мы смотрим внутрь, включаем свое внутреннее зрение и отдаем внимание ему в пользование. А внутреннее зрение гораздо лучше работает, когда внешнее отключено. Техника безопасности. Никому ничего я не высказываю лично. Не поднимаю ни на кого руку и так далее. Всю эту трошанину можно визуализировать, совершать эти действия мысленно, в том кино, которое сейчас будем смотреть. Все действия, которые захочется делать, представляю, как делаю. Крик, удар, взрыв и так далее. Этого достаточно для высвобождения гнева. Как бы тебя ни захлестнули эмоции в процессе работы, доделай практику до конца. В конце практики мы возвращаемся в ресурсное состояние. Без этого практику заканчивать нельзя. Вопрос, который задают все мои клиенты и участники тренинга «Темная сторона игры». А если я буду визуализировать, как умирает моя жена, я же могу так навизуализировать, что это случится? Мы же так делаем с мечтами. Отвечаю. Нет. Это обратный процесс. Когда мы визуализируем то, чего еще не существует, мы конструируем, создаем. А гнев, который мы проживаем в практике, как и все эмоции, Он уже существует, он уже создан, и проживанием того сценария, что он нам покажет, мы демонтируем уже существующую конструкцию ненависти и гнева. Ровно для того, чтобы она от переизбытка энергии не вырвалась наружу и не начала бессознательно создавать в плотной 3D-реальности, мы весь ее заряд выплескиваем на внутренней территории и направляем на демонтаж, разрушение этой конструкции. Вы можете заметить, что когда мы визуализируем мечты, возникает определенное усилие, мы стараемся, потому что мы строим этот домик. А когда будем проживать эмоции, картинки будут с легкостью возникать сами, потому что этот конструкт уже существует, он будет просто показывать себя, разлетаясь в ничто. Поехали. Медитация номер 5. Номер 1, вариант А. Если ты злишься прямо сейчас. Сядь прямо и закрой глаза. Обрати свое внимание внутрь, в тело. Где именно, в какой части твоего тела прямо сейчас возникают самые сильные телесные ощущения? В какой области эта реакция? Эта эмоция прямо сейчас происходит. Направь свое внимание туда. Забурись в самый эпицентр этого напряжения, словно при помощи микроскопа. Как пальцами на экране телефона мы увеличиваем картинку, так же увеличивай это ощущение. Проникни на его молекулярный уровень. Направив свое внимание туда, увидь, услышь, как эта эмоция хочет быть прожита. Как твое тело хочет себя вести? Плакать, кричать, совершать какие-то действия. Какие именно действия? Если ты можешь прямо сейчас плакать, плачь. Отпусти себя в это. И если нет, то представь, что делаешь это. Представь, что совершаешь все те действия, которые хочет совершить этот гнев. Позволь себе это кино без каких-либо ограничений. Даже если это фильм ужасов, позволь себе его смотреть с собой же в главной роли. Пусть даже он состоит из отрывочных, не особо связанных друг с другом кусков. Ты можешь представлять, что поливаешь все и вся огнем, орешь на всю планету, что угодно. Дай себе на это время. Если твое внимание ускользает, просто снова верни его к созерцанию процессов в твоем теле. Проверь, стало ли этой эмоции больше в этом месте тела, или она пошла на спад. Сколько ее там еще? Выплесни все. Отслеживай, как по мере проживания этого кино, эта эмоция, эта энергия покидает твое тело. Проживи ее всю, до конца. Не оставляй ничего на донышке. Посмотри в это место в теле снова. Свободно ли там? Если там все еще есть напряжение, еще острее забурись туда вниманием. Что сейчас хочет делать эта эмоция? Представь, что делаешь это. Если твое внимание ускользает, просто снова верни его к созерцанию процессов в твоем теле. Все напряжение до последней капли выходит из этого места в теле, выражаясь через эти твои действия, через крик и прочее. Дай себе столько времени, сколько тебе нужно. Все время сверяйся со своим телом. Как только ощутишь, что в этом месте пусто, свободно и спокойно, можно заканчивать. Теперь представь, пожалуйста, что твое тело стало полупрозрачным. Сверху из бесконечности в твою макушку входит приятный теплый луч света. Он вливается в твое тело активно и бережно промывая его насквозь, вымывая все те эмоции, которые только что тебе встретились, и выносит все вымытое глубоко в землю. Промывается голова. Шея, горло. Плечи. Ключицы. Грудная клетка. Руки до кончиков пальцев.

Номер один, вариант Б. Если прямо сейчас тебя не колбасит, но ты хочешь поработать с гневом, который тревожит тебя в принципе, но возник он не сию секунду, а уже какое-то время назад. Сядь прямо и закрой глаза. Сфокусируй свое внимание, отправь свой зонд с камерой в эмоциональный центр, что вверху живота, то есть в область между солнечным сплетением и пупком. Потрать несколько циклов дыхания на то, чтобы собрать внимание здесь. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. С каждым выдохом твое внимание все острее и все сильнее сфокусировано в этой области. Теперь твой зонд с камерой перемещен в тело. Находясь в этой зоне, вспомни, пожалуйста, ту ситуацию, с которой ты хочешь сейчас поработать. Ту ситуацию, в которой с тобой приключился гнев, но у тебя не было возможности его выплеснуть. Вспомни тот случай во всех деталях и нюансах. Припомни людей, события, слова. Если твое внимание ускользает, просто снова верни его к созерцанию той ситуации, с которой мы сейчас работаем. Переместись в того себя, который находится внутри этой ситуации. Окажись в ней прямо здесь и сейчас. Теперь заметь, где именно происходит реакция на эту ситуацию, в какой части твоего тела прямо сейчас возникают самые сильные телесные ощущения. В какой области эта эмоция происходит? Направь свое внимание туда. Заглубись. Занырни в самый эпицентр этого напряжения в тело, словно при помощи микроскопа. Как пальцами на экране телефона мы увеличиваем картинку, так же увеличивай это ощущение. Проникни вглубь него, на его молекулярный уровень. Находясь своим вниманием там, увидь, услышь, как эта эмоция хочет быть прожита, как твое тело хочет себя вести, плакать, кричать, совершать какие-то действия. Какие именно действия? Если ты можешь прямо сейчас плакать, плачь. Отпусти себя в это. Если нет, то представь, что плачешь. Представляй, что совершаешь все те действия, которые хочет совершить этот гнев. Позволь себе это кино без каких-либо ограничений. Даже если это фильм ужасов, позволь себе его посмотреть с собой же в главной роли. Пускай даже оно состоит из отрывочных, не особо связанных друг с другом кусков. Ты можешь представлять, что поливаешь все и вся огнем, дерешься, орешь на всю планету,

Вид практик по проживанию гнева номер 2. Со вспомогательными физическими действиями. Вариант А. Будем орать и бить. Для этого вида практик нам потребуется стена, диван или кровать, которую можно смело побить подушкой, ничего не повредив, в том числе и собственные руки. И подушка. Такого размера и тяжести, которой тебе удобно будет махать много раз, ничего не разрушив в комнате, в которой ты находишься, не поранив руки, которыми ты будешь этой подушкой фигачить по стене, дивану или кровати. Выбери, пожалуйста, комнату или другое помещение, в котором можно махать руками, держащими подушку, при этом ничего не задевая и не повреждая. Мы будем погружаться вниманием в тело, как и в предыдущих медитациях. Только в них все действия мы совершали на внутренней территории твоего сознания и воображения, а на этот раз мы будем производить конкретные действия в плотной 3D-реальности. Можно будет орать. Для этого используй подушку. В моменты, когда будет хотеться орать, мы набираем полную грудь воздуха, утыкаемся лицом в подушку и, что есть мочи, орем, ревем, воем в нее. Идеально, если для этой практики есть возможность выехать в лес или поле, где можно проораться без подушки во всю силу, слыша свой голос и при этом никого не смутив. Да, это такой простой инструмент — орать. Возможно, тебя этот метод удивляет, мол, что это проораться мне тут предлагают? Я что, для этого книгу слушал? А бывает, что наоборот. Сковывает страх и сомнение. Ой, ну орать — это уже слишком. Если вдруг возникли любые мысли и реакции, отторгающие этот метод, просто представь себе их как объекты в своей голове. Вытащи их оттуда и попроси постоять в стороне, не мешать тебе делать практику. Этот способ естественный, природный. Животные и дети делают это беспрепятственно. Не потому, что они примитивнее тебя, взрослого, серьезного человека, а потому что они свободнее. Так, ладно, слишком долго я тебя уговариваю, а ты, может быть, и не сопротивляешься вовсе. Поехали дальше. Бить. Это способ вытрясти энергию гнева из тела. Ты помнишь, что эмоции живут в теле. Эту энергию мы высвобождаем из тела. И если уж у нас есть такая возможность, надо дать ему проживать те импульсы к действию, которые мы можем реализовать без вреда для себя или окружающих. Бить мы будем подушкой. Либо стену, если на ней нечего повредить, либо диван, кровать, кресло, пуфик. Лично я обожаю дикий мяч в спортивном зале. Это такая здоровая бандура, набитая песком. Весит он, как небольшой теленок. Зато когда с криком бросаешь его об пол, ух, как энергия освобождается. Я иногда прихожу в зал и говорю тренеру: «Сегодня звуковики в театре, капец! Давай выгуляем гнев!» И мы фигачим этот кожаный мяч об пол. И гнев освобождается, и тело качается. Комбо, я считаю. Кстати, силовые виды спорта и жесткий в меру секс — отличнейшая альтернатива практикам проживания гнева. Бить грушу в зале или хорошенько оттрахать хорошего человека — это двойная польза. Не только высвободили энергию из эмоций, но еще и удовольствие получили, и тушку свою подкачали. Вернемся к крикам и подушкам. Нота Бене. Имей в виду, что подушечка может не пережить эту практику, так что на всякий случай попрощайся с ней заранее или возьми ту, которую не жалко. На тренинге «Темная сторона игры» мы делаем подобную практику в группе, и там регулярно, регулярно кто-нибудь пробивает подушкой гипсокартоновую стену, постоянно рвутся подушки, разлетаются в клочья от ударов об стену. Техника безопасности. Позаботься, пожалуйста, о том, чтобы твой крик никого не напугал. Для этого мы орем в подушку там, где нет детей, тревожных соседей, любых людей, которых это может стрессануть. Я им потом все объясню? Не вариант. Подушку мы держим за угол и бьем так, чтобы пальцы не прилетели в стену. Можно оторваться и пожестить, но держа, берега и контролируя. Это означает, что все предупреждены заранее, размеры пространства точно позволяют. Поехали. Медитация номер 7. Вариант А1. Если ты злишься прямо сейчас. Сядь, пожалуйста, напротив того объекта, который будет использован в этой практике для битья. Стена, дерево в лесу или предмет мебели. Положи перед собой подушку и закрой глаза. Где именно? В какой части твоего тела прямо сейчас возникают самые сильные телесные ощущения? В какой области прямо сейчас происходит гнев? Направь свое внимание туда. Заглубись Занырни в самый эпицентр этого напряжения в тело. Словно при помощи микроскопа. Как пальцами на экране телефона мы увеличиваем картинку, так же увеличивай это ощущение. Проникни вглубь него, на его молекулярный уровень. Находясь своим вниманием там, увидь, услышь, как эта эмоция хочет быть прожита. Как твое тело хочет себя вести? Плакать, кричать, совершать какие-то действия. Какие именно действия? Если ты можешь прямо сейчас плакать, плачь, отпусти себя в это. Если нет, то представь, что плачешь. Заглубись в это чувство в этом месте в теле. Хочет ли тело кричать? Если да, то не открывая глаз, возьми подушку в руки, сделай глубокий вдох и, уткнувшись в нее лицом, издай протяжный крик. Он может выйти не с первого раза. Повтори еще несколько раз, чтобы тело почувствовало, что это можно, что ты разрешаешь ему кричать. Продолжай. Продолжай созерцать эту ситуацию своим внутренним взором. Находись в ней. Почувствуй, где сейчас в теле сконцентрирован гнев. Ныряй туда. Твое внимание острое, как кончик иглы. Оно способно проникать в глубину любого воспоминания, любого чувства, любой эмоции. Хочется ли тебе в гневе бить, крушить, ломать? Если хочется кричать, кричи снова. Если созрел импульс действовать, то аккуратно приоткрой, пожалуйста, глаза, возьми подушку и встань на ноги на том расстоянии от стены, которое достаточно безопасно для тебя и достаточно близко для удара. Внутренний взор твой по-прежнему смотрит кино, в котором та самая злящая тебя ситуация. Почувствуй этот импульс. Замахнись и бей. Бей. Бей!

Номер два. Вариант Б. Тарабарщина. Высказаться — это одно из первых желаний при возникновении гневной реакции, раздражения или ярости. Это естественный способ, его необходимо реализовать. Нам необходимо идти за импульсами тела, потому что оно не врет, как мы помним. И, как обычно, у нас есть одно «но». Выговориться в лицо этому бесящему начальнику, противной теще, тупящему партнеру без последствий мы не можем. Более того, о слова мы спотыкаемся, выплескивая энергию, потому что приходится объяснять, отвечать на вопросы, повторять, подбирать аргументы. Сложность слов и речевых оборотов тормозит выплеск. И тут нам на помощь приходит тарабарщина. Тарабарщина — это воображаемый язык, хаотично возникающий из всех подворачивающихся под руку букв. Типа или можешь тянуть гласные, перемежая их небольшим количеством согласных. Можешь выдать поток из большого количества согласных и редких гласных. А можешь просто отдаться импровизации и не думать. Не надо выдумывать этот язык. Это просто поток бреда. Не переходи на известные тебе иностранные языки, не уходи в пение, пусть будет просто непрерывный поток бессвязных звуков. Нота Бена. Это нужно делать громко. Переходить в крик или нет, ты почувствуешь в процессе, но не тишить и не шептать. Периодами можешь переходить на вой, рык, шипение, разного рода звуки ртом, обозначающие выход гнева. Имей в виду, они могут звучать омерзительно, по-дурацки, смешно, нелепо. Например, пофиг, как они выглядят со стороны. Хочется, чувствуешь так, делай. Я люблю делать это, открыв кран с водой. Шум льющейся воды помогает заглушить звук моего голоса и создает ощущение, что все, что я исторгаю из себя, смывается в канализацию. В этом случае я говорю прямо потоку воды. Сажусь или встаю в удобную позу, чтобы видеть поток воды и направлять звук в его сторону. Этот вариант практики я делаю с открытыми глазами. Техника безопасности. Все, кто могут тебя услышать и испугаться или, не разобравшись, кинуться тебя спасать, должны быть предупреждены заранее. В том числе дети. Не стоит их пугать. Можно орать с любой громкостью, но следи, чтобы не сорвать голос. Пускай подушка будет под рукой. Если орать таки захочется, делаем это в нее, чтобы соседи не вызвали бригаду из дурки. Важно! Реальность ощущений не должна тебя пугать. Нам кажется, что раз тело ощущает, то это все реально и небезопасно в эти чувства погружаться. Но тело реагирует ощущениями на любое кино, с которым отождествляется. Об этом мы уже говорили, ты помнишь. Может казаться, что тело и вправду покинули все силы, руки и ноги не шевелятся, мышцы ватные и тому подобное, но я прошу тебя помнить, что в процессе проживания эмоций все кажется реальным. Угроза, создающая страх, кажется реальной, существующей. Боль, давящая в груди, кажется физической. Обессиленное тело кажется реально парализованным или находящимся под эпидуральной анестезией. С окончанием проработки эти ощущения уйдут. И важно сохранять осознанность во время проживания. Нужно осознавать, что какими бы реальными ни казались ощущения, они — лишь эффект. Он проходящий. Сохраняя такое видение происходящего, мы как бы создаем внешнего наблюдателя. Его наличие позволит нам смелее отдаться эмоциям, смелее и полнее их проживать. Потому что наблюдатель будет помнить, что этот процесс закончится. Наступит этап ресурсирования. Та часть практики, где мы переходим к свету, в позитив, где происходит очищение и наполнение. Такая перспектива освобождает. Погнали. Медитация номер 9. Сядь прямо и закрой глаза. Сфокусируй свое внимание вверху живота, в области между солнечным сплетением и пупком. Потрать несколько циклов дыхания на то, чтобы собрать внимание здесь. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. С каждым выдохом твое внимание все больше собирается в этой области, в теле. Вспомни, пожалуйста, ту ситуацию, с которой ты хочешь поработать сейчас. Ту ситуацию, в которой с тобой приключился гнев, но у тебя не было возможности его выплеснуть до конца, или он был подавлен полностью. Вспомни ее во всех деталях и нюансах. Людей, события, слова. Если твое внимание ускользает, просто снова верни его к созерцанию той ситуации, с которой мы работаем сейчас. Переместись в того себя, который находится внутри этой ситуации. Окажись в ней прямо здесь и сейчас. Теперь заметь, где именно происходит реакция на эту ситуацию. В какой части твоего тела прямо сейчас сконцентрированы самые сильные телесные ощущения? В какой области эта эмоция происходит? Возможно, это окажется горло или грудная клетка или лицо. Направь свое внимание туда. Ныряй в самый эпицентр этого напряжения. Словно телескоп Хаббл ныряет в глубину космоса. Усиливай, увеличивай это ощущение. Проникни вглубь него, на его молекулярный уровень. Представь, что ты издаешь звуки прямо из этого места в теле, словно оно может говорить или кричать. Начни тарабарщину. Можешь под ней подразумевать все то, что ты хочешь высказать этому человеку, этим людям, а можешь просто направить энергию этой эмоции через эти звуки. Не останавливайся. Громче. Не тиши. Может получиться не с первого раза, просто продолжай, чтобы тело почувствовало, что это можно, что ты разрешаешь ему это. Никак не оценивай то, что ты сейчас делаешь. Просто стань этим чувством, стань этим звуком. Будь ими, пока они не иссякнут. Отпусти себя в это и дай себе столько времени, сколько необходимо для того, чтобы из тела вышел весь этот заряд. Сверяйся с телом. Есть ли там еще? Заглубись в это чувство, в это место в теле. Хочет ли тело кричать? Если да, то не открывая глаз, возьми подушку в руки. Сделай глубокий вдох. И, уткнувшись в подушку лицом, издай протяжный крик. Можешь кричать на тарабарском. Не забывай убирать подушку, чтобы делать вдох. Если на любом этапе этой практики тебе захочется плакать, плачь. Проплачешься, возвращаясь к тарабарщине. Продолжай созерцать эту ситуацию своим внутренним взором. Находись в ней. Почувствуй, где сейчас в теле находится гнев. Ныряй туда. Твое внимание острое, как кончик иглы. Оно способно проникать в глубину любого воспоминания, любого чувства, любой эмоции.

Этот инструмент нравится мне тем, что его отличнейше можно использовать как скорую помощь здесь и сейчас, когда накрыло. Просто вышел в другую комнату, пошипел, порычал, потарабарничал, полегчало, вернулся к работе, к разговору, к делу. Номер два, вариант В. Тарабарщина плюс действие. Это хардкор. Это мое любименькое. Его стоит делать, когда предыдущие варианты ты уже освоил. Так что если вдруг ты пролистал, промотал, перескочил, вернись назад, возьми азы и погнали в комбо-версию. Нота Бене. Этот вариант также нужно делать громко. Переходить в крик или нет, почувствуешь. Не тишить, не шептать. Можешь переходить на вой, рык, шипение и любые гневные звуки. Из предметов тебе понадобится вместе или на выбор подушка, открытый кран с текущей водой, диван, кровать, стена, дерево. Техника безопасности. В этой версии мы совмещаем все правила безопасности всех предыдущих практик. Как обычно, нам требуется помещение, комната или лес, где ты сможешь двигаться с широким размахом, ничего не задевая из предметов и не зацепившись телом, ни обо что не ударившись. Подушку мы держим за угол и бьем так, чтобы пальцы не прилетели в стену. Можно оторваться и пожестить, но держа берега и контролируя ситуацию. Никаких содранных костяшек, никаких сорванных голосовых связок. Все, кто могут тебя услышать и испугаться, или, не разобравшись, кинуться тебя спасать, должны быть предупреждены заранее, в том числе дети. Не стоит их пугать. Можно орать с любой громкостью, но в подушку, если это не лес. И береги голос. Если закружилась голова, остановись, продышись. Как придешь в норму, продолжай. И обязательно доделать практику до самого конца вместе с очищением и ресурсированием. Погнали. Медитация номер 10. Напротив того объекта, который ты используешь для практики, диван, кресло, стена, сядь прямо, положи перед собой подушку и закрой глаза. Сфокусируй свое внимание вверху живота, в области между солнечным сплетением и пупком. Несколько циклов дыхания, чтобы собрать внимание здесь. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. С каждым выдохом твое внимание все острее собирается в этой области. Внимание в теле. Вспомни, пожалуйста, ту ситуацию, с которой ты хочешь сейчас поработать. Ту ситуацию, в которой с тобой приключился гнев, но у тебя не было возможности его выплеснуть до конца, или он был подавлен полностью. Вспомни этот случай во всех деталях и нюансах. Людей, события, слова. Если твое внимание ускользает, верни его к созерцанию той ситуации, с которой работаем. Переместись в того себя, который находится внутри этой ситуации. Окажись в ней прямо здесь и сейчас. Теперь заметь, где именно происходит реакция на эту ситуацию. В какой части твоего тела прямо сейчас возникают самые сильные телесные ощущения? В какой области эта эмоция происходит? Возможно, это окажется горло или грудная клетка или лицо. Направь свое внимание туда. Ныряй в самый эпицентр этого напряжения, словно телескоп Хаббл ныряет в глубины космоса. Усиливай, увеличивай это ощущение. Проникни вглубь него, на его молекулярный уровень. Представь, что ты издаешь звуки прямо из этого места в теле, словно оно может говорить и кричать. Начни тарабарщину. Можешь под ней подразумевать все то, что ты хочешь высказать этому человеку, этим людям, всей этой ситуации. А можешь просто направить энергию этой эмоции через звуки. Не останавливайся. Громче. Не тиши. Может получиться не сразу. Просто продолжай, чтобы тело почувствовало, что это можно, что ты разрешаешь себе это. Никак не оценивай то, что ты сейчас делаешь. Просто стань этим чувством и этим звуком, пока они не иссякнут. Отпусти себя в это и дай себе столько времени, сколько необходимо для того, чтобы из тела вышел весь этот заряд. Сверяйся с телом. Есть ли там что еще? Заглубись в это чувство, в этом месте, в теле. Хочет ли тело кричать? Если да, то, не открывая глаз, возьми подушку в руки, сделай глубокий вдох и, уткнувшись в нее лицом, издай протяжный крик. Можешь кричать на тарабарском, не забывай убирать подушку, чтобы делать вдох. Продолжай находиться в этой ситуации своим внутренним взором. Почувствуй, где сейчас в теле находится гнев. Возможно, он переместился. Такое может происходить несколько раз. Ныряй туда, где он сейчас. Твое внимание острое, как кончик иглы, и способно проникать в глубину любого воспоминания, любого чувства, любой эмоции. Не прекращай тарабарщину. Хочется ли тебе в гневе бить, крушить, ломать? Если созрел импульс действовать, то аккуратно приоткрой глаза, возьми подушку и встань на ноги на том расстоянии от стены или дерева, которое безопасно для тебя и достаточно близко для удара. Внутренний взор твой по-прежнему смотрит кино, в котором разворачивается та самая, злящая тебя ситуация. Почувствуй этот импульс. Замахнись и бей. Бей! Бей! Пока бьешь, ты можешь параллельно представлять себе любые действия. Позволь себе это кино, без каких-либо ограничений. Даже если это фильм ужасов, позволь себе смотреть его с собой же в главной роли. Вдох и бей! Бей! Бей! Дай себе на это время. Если на любом этапе этой практики тебе захочется плакать, плачь. Проплачешься, возвращайся к тарабарщине. Если тебе хочется кричать и бить одновременно, то сделай вдох и с криком «Ха!» бей. Каждый удар сопровождается криком «Ха!». Еще вдох и снова. Ха! Ха! Ха! Столько раз, сколько чувствуешь. В перерывах между ударами продолжай тарабарщину. Если твое внимание ускользает, просто снова верни его к созерцанию процессов в теле или к той ситуации, с которой мы сейчас работаем. Проверь, стало ли этой эмоцией больше в этом месте тела, или она пошла на спад. Сколько ее там осталось? Отслеживай, как по мере проживания этого кино, с каждым ударом и криком эта эмоция, эта энергия покидает твое тело. Ее все меньше и меньше. Проживи ее всю, до конца, не оставляя ничего. Посмотри в это место в теле снова. Свободно ли там? Если там все еще есть напряжение, то еще острее забурись туда вниманием. С тарабарщиной, с криком и ударом вся энергия этой эмоции выходит из тебя. Все напряжение до последней капли выходит из этого места, выражаясь твоими действиями, этим криком. Дай себе столько времени, сколько тебе нужно, периодически сверяйся со своим телом. Как только ощутишь, что в теле пусто, свободно и спокойно, гнев закончился, можно заканчивать. Отложи подушку, сядь прямо и закрой глаза. Теперь представь, пожалуйста, что твое тело стало полупрозрачным. Сверху из бесконечности в твою макушку входит приятный, теплый, искрящийся луч света. Он вливается в твое тело, активно и бережно промывая его насквозь, вымывая все те места, где сейчас были эмоции, и выносит все вымытое глубоко в землю. Промывается голова, шея, горло, плечи, ключицы, грудная клетка, руки до кончиков пальцев, живот, спина до самого копчика, бедра, ягодицы, промежность, ноги до колена, колени, икры, щиколотки, ступни и пальцы ног. Все тело целиком промывается. Поток света свободно и стремительно движется сквозь твое тело, нигде не задерживаясь, легко вымывая все плотное, что встречает на своем пути. Когда все вычищено, этот свет напитывает собой каждую клетку твоего существа, все твое тело и сознание. Твое тело очищено, наполнено и спокойно. Сделай вдох и выдох. Вернись вниманием здесь и сейчас. Пошевели пальчиками рук и ног и, не торопясь, открой глаза. Поблагодари себя, пожалуйста, за эту практику и за то, что ты работаешь над собой. Это важная часть практики, и ее нельзя пропускать. Дай, пожалуйста, себе обратную связь. Не оценивай, что у тебя не получилось, отметь, что удалось. Определи, нужно ли сделать практику снова спустя время. Если да, то отметь, что стоит сделать в ней тщательнее в следующий раз. На выходе из работы с гневом мы ощущаем прилив энергии. Но она уже не заряжена, не жаждет деструкции. Она свободно течет через тело, наполняя его. Такой же эффект чаще всего бывает после всех остальных эмоций тоже. Но там чаще возникает ровное состояние, которое я называю «ноль со знаком плюс». Если гнев прожит, энергия высвобождена, то это в 99% случаев стойкий, уверенный плюс. Работа с гневом — одна из самых сложных, потому что в нашем воспитании слишком много барьеров в виде убеждений, которые тормозят крик и движение. В нашем детстве взрослые очень старательно нам объяснили, что шуметь нельзя, злиться плохо и все вот это вот. Поэтому если практики с гневом тебе дались с трудом, не отчаивайся, делай снова. Количество подходов снесет эти убеждения, тебя прорвет и трубы прочистятся. Я верю в тебя. Вперед. Лирическое отступление. Выдры спят лежа на воде на спине. Когда они спят, детенышей кладут к себе на животик, а партнера держат за лапку. Это невероятно трогательно. Погуглите, если не видели. К чему бишь я? К тому, что когда наше сознание находится во власти эмоций, категоричных суждений, сиюминутных помутнений, важно продолжать держать любимых за лапку, чтобы нас не разнесло течением приходящих-уходящих эмоциональных состояний. Это по-взрослому, это по-осознанному помнить, что мои эмоции, какими бы сильными они ни были, это шторм, это течение. Оно пришло и уйдет, а лапа любимого существа — это ценность. Ее стоит держать крепко. Личные примеры. Одна моя клиентка как-то отметила меня в сторис, где она с блаженным выражением лица и подпись. Я расчленила ее нахер, благодарю за инструменты Риту Быстрякову. Очень красноречивый пример. Она прожила гнев через фильм ужасов. Все целы, ей полегчало. Когда мой муж предложил мне развестись, мы сидели на прекрасном пляже Найхарн на острове Пхукет. Я проживала ярость на это событие, представляя, что весь этот божественный пляж я, как ураган, сношу к хренам собачьим, поднимаю цунами и смываю нафиг этот остров. В период жесткого конфликта с начальником я регулярно расстреливала его из гранатомета в своем воображении.